3.05. На Магмагород опустилась ночь. Хотя темнота, благодаря оранжево-красному сиянию лавы, никогда полностью не овладевала этим городом. А сейчас кузница адепта Зетты, освещаемая еще и огнями пожаров, напоминала картину преисподней, какую ее представляли в древности. Темные механикумы продолжали сотрясать ее стены и наружные бастионы залпами вортекс-ракет и грависнарядов. Город разрушался квартал за кварталом, с математической точностью, и через несколько часов войско посла Мельгатора он наблюдал за развертывающейся сценой из укрытия темного шатра в самом конце дороги Тифона, захватив эту добычу для генерал-фабрикатора. Магмагород был обречен и осталось отдать один последний приказ.